Она ответила не сразу, продолжая ощупывать себя, видимо, никак не могла поверить, что ничего у нее больше не болит, что полностью здорова. В конце концов, женщина с помощью сержанта встала и неловко поклонилась горцу. Бедняжке явно было сильно не по себе от присутствия светлого лорда в ее бедном доме. — Муж напился, — прошептала она. — Деньги требовал, все перерыл, последнюю крупу высыпал. Из глаз женщины крупным горохом посыпались слезы. — А как отдать-то? Пол Тархема осталось до конца месяца, пока я еще дошью платье госпоже Мерике. А мальчики кушать каждое утро просят. Юрген усё орал, тряс, потом переколотил посуду, полки разломал, искал. Не нашел и бить начал, ногами топтал. — То есть семью кормите вы, а он последний отбирает, — прищурился Олег. — Да он, паскуда, за 3 года гроша медного не принес. В сердцах выкрикнула женщина, забыв, что перед ней аристократ. Только и знает, что из дому тянуть. Все, что было, пропил. Неделю назад сыночка моего старшего хотел нартогальцам на корабль продать. Я не дала. Она глухо, отчаянно зарыдала. — Что? — не выдержал сержант. — Родного сына в рабство? Ох, гнида же! Лек тоже был потрясен до онемения. Такой степени бесчеловечности он себе представить и не мог. Своего собственного ребенка продать в Нартогаль? Каждый ведь знает, каково там живется рабам. Что ж, услышанное только утвердило его в принятом решении. Значит, вы ничего не имеете против, если он из вашей жизни исчезнет? — спросил юноша. «Да хоть бы он куда хошь сгинул, вошь проклятая!» Простонала несчастная женщина, раскачиваясь и тихо плача. «Разве же это человек? Только выпивку ему. Больше ничего знать не хочет. Где мне топереча младшенького моего искать?» Перепугалось дитё, когда Юрген меня ногами топтать начал. На улицу убегла. «Ваш?» Выступил вперед молодой стражник, державший спящего ребенка, и снял с его головы плащ. «Таличек!» — вскрикнула женщина, выхватывая из рук парня мальчика. Тот недовольно забурчал. «Не будите, пусть себе спит», — улыбнулся Олег. «Молоком с медом мы его напоили, чтобы не простыл». «Спаси вас, единый, молодой господин!» — пролепетала потрясенная женщина. — Спаси вас, единый. — А где же ваш муж сейчас? — А где же ему еще быть? — В спальне? — Наизмывался, в сласти дрыхнет. — Приведите. — повернулся горец к сержанту. — Сейчас! — злорадно ухмыльнулся тот и скрылся в глубине дома. Вскоре оттуда раздался вопль. Потом хриплый мат, перемежающийся звуками ударов. Еще через некоторое время из дверей показался Мертак, волоча за шкирку небритого субъекта в замызганной рубахе и драных штанах. Тот хлопал глазами и слабо трепыхался. Напротив дюжего сержанта горе-плотнику было, что воробью против коршуна. Олег с отвращением смотрел на человека, превратившего беззащитную женщину, мать его детей, в окровавленный кусок мяса, собиравшегося продать родного сына в рабство, и все это ради выпивки? Жалкое зрелище. Нечто опухшее, ни на что не похожее. Крохотные глазки неясного цвета с недоумением мигают, руки трясутся. Рубаха залита блевотиной. «Юрген? Как его фамилия?» «Декван», — ответил кто-то из стражников. «Благодарю», — кивнул Лек. «Итак, Юрген Декван? «Так...» — прохрипел тот. «Янта, так оно, мил сэр». «Светлый милард», — ткнул пьяницу под ребра большим пальцем сержант. «Ох, согнулся Юрген. «Ой-ой-ой, не бейте, светлый лорд, ой, не бейте!» Плотник рухнул на колени и принялся ползать по полу, хныкая и размазывая сопли по небритой морде. Олег с годливостью смотрел на это нечто, отдаленно напоминающее человека. «Единый создатель! Да как же можно доводить себя до такого состояния? Но ладно бы себя, так ведь что с семьей творит?» Вспомнив синее, распухшее, залитое кровью лицо еще молодой, в общем-то, довольно симпатичной женщины, юноша вздрогнул. «А ребенок? Что могло случиться, если бы они не нашли мальчика? Замерз бы к утру». «Ты действительно хотел продать сына нартогальским купцам?» — спросил юноша, решив все-таки проверить слова жены пьяницы. «А на чё из чон жон?» — заскулило жалкое подобие человека. «Я его кормил, поил, а хай топере возвертает». «Сколько лет мальчику?» — резко повернулся к женщине потрясенный Лек. «8». «Значит, 8-летний ребенок тебе что-то должен?» «А то, как же!» — гордо заявил Юрген. «Не может работать, знать, продать, мини-выпить надобно». Лека буквально передернул от этих слов. «Что, светлый лорд, не доводилось еще таких видеть?» — криво усмехнулся сержант. «Для него все только мне, а там пускай хоть мир рушится». «Не доводилось». Пробормотал Лек, его трясло от гнева, зубы скрипели. Давно он не испытывал столь испепеляющей ярости. «У нас таких не было. А если и попадались, то их быстро на мороз подыхать выкидывали». «Нам бы так», — позавидовал Мертак. «А что, в каменоломнях разве лучше?» — иронично приподнял бровь Лек. «В каменоломнях?» — переспросил сержант, расплываясь в довольной улыбке. Видимо, не надеялся на подобный исход. «Не-а, самое такое паскуде место будет». «Судебный пристав здесь?» «Да», — донес из двери чей-то голос, и в разгромленной прихожей появился закутанный по уши и в теплый шерстяной плащ невысокий плотный человек. «Мое имя Этев Немот, и прибыл по вызову патруля. Вы собираетесь выносить приговор?» «Да. Как горный мастер боевого братства империи Элиан, я имею на это право». «Ну, конечно, имеете, светлый лорд». Низко поклонился пристав, затем достал из непромокаемой сумки принадлежности для письма. «Готов фиксировать». «Очень хорошо». Голос Лека стал ледяным. «Приговариваю Юргена Декавана из Тарсидара за избиение беззащитной женщины к 5 годам каторжных работ в Мевидарских каменоломнях. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». «Да-да, сволочь. В тех самых каменоломнях, где добывает черный мрамор. Тебя там быстро отучат от пьяных дебошей». «Светлый лорд!» — взвыл сразу протрезвевший плотник, от ужаса испортив воздух. «Пощадите!» «А жену свою с детьми ты пощадил, тварь?» С ненавистью выплюнул юноша, едва удержавшись, чтобы прямо здесь не смахнуть Юргену голову. «Она тоже просила у тебя пощады. Но ты помнил только, что тебе выпить хочется. Теперь получи по заслугам. Уберите его, Завтра же отправьте по порталу в Мевидар. Нефиг на него силу портала тратить. Светлый лорд, ее не всякий маг восстановит. Через неделю в те края большой брик пойдет. Посидит наш плотник пока в камере. Я его в особую камеру посажу. Там быстро птичкой сделают. Наверное, вы правы, — согласился юноша, не понявший, при чем здесь птичка, но не обративший на это особого внимания. Меня слишком разозлил этот... Он не нашел, как назвать пьяницу, и только раздраженно дернул щекой. «Меня не меньше», — скривился сержант, с отвращением смотря на захлебывающийся хриплым плачем и ползающего у них в ногах Юргена. «Я закончил оформлять приговор, светлый лорд», — вмешался пристав. «Прошу приложить вот сюда вашу личную печать». Он протянул юноше заполненный убористыми строчками лист плотной белой бумаги, которую делали только в двух провинциях Элиана, Ларралле и Шарандаре. Карвинские и нартагальские купцы издавна пытались уговорить имперские власти продавать им бумагу. Она была много лучше самого качественного пергамента, но торговый приказ отказывал из года в год, используя бумагу только для собственных нужд. Олег обнажил картаги и скрестил их над приговором и произнес слово судьи. Со скрещенных лезвий на лист стекла струйка темного тумана. Когда она рассеялась под ровными строками, появилась печать — голова белого волка на фоне черного круга. С этого момента отменить приговор мог только кто-нибудь из эльдаров. Или, понятно, император. Но его величество в судебные дела никогда не вмешивался. По крайней мере, никто о таком не слышал. Хотя, конечно, приговоренный горным мастером имел право подать апелляцию в канцелярию наместника. Но приговоры пересматривались очень и очень редко. Мало кто мог припомнить случай, чтобы горный мастер осудил невиновного. Судили обычно на месте преступления.